На другой день Патмосов, еще лежа в постели, получил от Ястребова телеграмму, которой тот звал его к себе. «Ишь, его разбирает», — усмехнулся Патмосов и, отложив письмо в сторону, стал одеваться. В это время раздался звонок, и в комнату Патмосова заглянула прислуга. — Вас один барин повидать хочет, — сказала девушка. — Проси. Окончив туалет, Патмосов вышел в свой рабочий кабинет, куда уже входил пожилой господин, одетый с изысканной простотой. — Алексей Романович Патмосов, к вашим услугам. — Я к вам с рекомендацией от Ивана Дмитриевича, — сказал гость. — Выручайте, а я уж не обижу. Гость протянул визитную карточку Путилина, на которой Патмосов прочел просьбу оказать всякое содействие подателю. — Чем могу служить? Садитесь. Гость опустился в кресло. — Меня зовут Николай Поликарпович Савельев. Может, слышали? Патмосов поклонился с улыбкою. — Как же не знать Савельева? — Известно вам, что у меня есть сын? Патмосов кивнул. — И о нем? — Все известно. Не удел, любит кутить, тратить. Сегодня в 6 часов утра я побывал у его приятеля, большого мерзавца, Константина Дмитриевича Носова. Ну-с, так тот объяснил, что сын мой дал этому Дергачеву с моей подписью векселей на 1200 рублей, получив 800 рублей, и 27-го, заметьте, был у него в Павловске, а 28-го им срок. Вот и все. — И вы думаете... Савельев вытер платком вдруг вспотевшее лицо. — Ничего не думаю и всего ожидаю. Так вот, просьба. Расследуйте это дело и, если можно, спасите мальчишку. Савельев взял за руку Патмосова. Патмосов сочувственно пожал его руку и ответил. — Будьте покойны. По простому подозрению его не привлекут. Я выгорожу. А теперь вы можете взять его на поруки. Я сейчас еду в Царское. Савельев встал. Я не забуду вам этого. Глупости, — ответил Патмосов, провожая гостя до самых дверей. Из чего он схватил Савельева? — думал Патмосов через полчаса, идя к вокзалу Царско-сельской железной дороги.